Красные шансы до посильнее, но тайги до британских морей. Красная армия всех сильнее, моя святые в ударах врага. Моей колыбели снегопады порга. Я так беззащитен, как белая тряпка, что ты самый горёный человек на земле. И я продолжаю все дальше и дальше, и глубже, и тоже все ниже, и гаже. Повезло, мне так повезло. Дешевые трагедии внутри загона, они объявили нас вне закона. И солнышко среди детишки играет, а нас убивают домами, гробами, словами, кроватями или уберами. Потерые гримасы святых и личей, холодные банки уходят рядами. Побитым бутылкам оплаченный рай, рай, рай, рай. Если в этой жизни так не повезло, значит, в следующей, возможно, повезет чуть больше, и когда уже нечего будет.